Глава 10. Беззубик на кухне. Путь к бегству нашел никто иной, как Беззубик. Однажды вечером Икинг глянул вниз с вороньего гнезда и заметил буремуху с Беззубиком, выползающих из кухонного шатра. Они просочились туда, пока Кок, корабельный повар, вел раздумчивую беседу с Норбертом, в то время как вождь астероидов изучал большую карту Америки. Оба дракончика двигались весьма необычно. Буремуха переливалась всеми цветами радуги и икала, выпуская клубочки золотого дыма. Она кувыркалась и крутила сальто в воздухе. Беззубик вообще летел пузом кверху. Он тоже икал, и с каждым иком из носа у него вылетала струйка золотых пузырьков. «Чё это они?» — спросила Камикадзе, едва не свалившись с мачты. Так загляделась на трепыхание дракончиков. «Да они как будто пьяные!» «Сам себе не веря», — сказал рыбьенок. Беззубик запутался в канатах, а буремух так обессилел от хихиканья, что едва сумел освободить его. «Путанительно в этом воздухе», — расслышал Икинг слова Беззубика. Вскоре дракончик снова раскачался, и они пронеслись мимо хозяйского насеста. «А кто этот высокий господин?» — спросил Беззубик, врезавшись в мачту второй раз. «Он все время мне загораживает дорогу». «Беззубик? Буремуха?» — позвал Икинг. «Летите сюда». «О, этот мальчик там похожий тебя зовет», — заметил Беззубик Буремухе. «Упс, извиняй». Икая, качаясь и взрываясь пузыриками, они допорхали туда, где сидели Икинг с рыбьеногом и Камикадзой. «Что вы такое делали?» — нахмурился Икинг. «Я же говорил вам не приближаться к кухонной палатке». «Я к ней близко не подходила. А ты, Беззубик?» — протянула Буремуха. Перевернутый Беззубик закивал так сильно, что из ушей у него хлынули целые фонтаны золотых пузырьков. «Ни какушки нет», — торжественно заявил он, скосив глаза к носу. «Беззубик не залезал в палатку, Беззубик не открывался славный ням-ля-ля вкусный кувшинчик с димлгажлм со славными щекотательными пузырьками, а вот еще Беззубика там не было. Беззубик, он напряг изрядно замутненные извилины, селись придумать, почему его там точно быть не могло, и, наконец, состряпал железную отмазку. Беззубик вообще в Риме. «Правда?» — вежливо спросил Икинг, осторожно переворачивая дракончика правильной стороной вверх и пристраивая его на руках. «Или на трубе, как А и Б». Добавил Беззубик, не в силах решить, что звучит убедительнее. «Беззубик и его подруга, римская сенаторша». Тут Беззубик и Буремуха разом уснули, да так внезапно и глубоко, что капризавриха свалилась с насеста, и Камикадзе едва успела ее подхватить. Дракончики храпели, словно два маленьких медведя-гризли в спячке. Мордочки вокруг ртов у обоих были вымазаны чем-то липким и желтовато-коричневым. «Драконыровка», — задумчиво произнес Икинг. «Должно быть, там внизу на камбузе стоит кувшин с драконыровкой». Драконыровкой называли совершенно безвредное снотворное, которое добывали из потовых желез драконов-лодырей. «Достаточно подмешать ложку драконыровки в котел, и любого, кто поест из него за ужином, можно сбрасывать со счетов на следующие 20 часов», — протянул Икинг. «Так, ребята, сдается мне, нынешняя ночь может оказаться вполне подходящей для побега».